Глава 7. Ария. Стежки под рукой Арьи вновь вышли кривыми. Бросив на них хмурый и недовольный взгляд, она поглядела на сестру, окруженную девушками. Санса великолепно владела иглой, так говорили все. «Шитье Сансы так же красиво, как и она сама», — сказала однажды Септомордейна леди матери. «У нее такие деликатные руки». А когда леди Кейтлин спросила об Арии, Септа фыркнула. «А у Арии руки кузнеца». Ария повела взглядом по комнате, опасаясь, что Септа Мордейн прочтет ее мысли, но Септа не уделяла ей сегодня внимания. Она сидела возле принцессы Мерцеллы, выражая улыбкой восторг. «Септам нечасто удается поучить женскому делу принцесс королевской крови», сказала она, когда королева привела к ним Мерцеллу. На взгляд Арии стежки принцессы тоже казались чуточку кривоватыми, но по воркованию Септы Мордейн этого никак нельзя было определить. Арья вновь оглядела собственную работу, пытаясь найти способ исправить ее, а потом вздохнула, опустила иглу и мрачно уставилась на сестру. Санса весело трещала за работой. Бет Кассель, младшая дочь сира Родрика, сидела возле ее ног, прислушиваясь к каждому слову. Джейни Пуль, склонившись, что-то шептала ей на ухо. «О чем вы говорите?» — вдруг спросила Арья. Джейни удивленно поглядела на нее и хихикнула. Санса смутилась. Бет покраснела. Никто не ответил. «Скажите же!» — проговорила Арья. Джейни оглянулась, чтобы убедиться в том, что Септа Мордейн не слушает. Мерцелла как раз что-то кончила рассказывать, и Септа рассмеялась вместе со всеми остальными дамами. «Мы говорили о принце», — ответила Санса голосом мягким, как поцелуй. Арья знала, о каком из принцев шла речь. Конечно же, о Джоффри, высоком и красивом. Санса сидела с ним на перу. Ей же, Арье, пришлось сидеть с пухлым малышом. Вполне естественно. «Твоя сестра понравилась Джоффри», — прошептала Джейни с гордостью, словно от нее что-то зависело. Она была дочерью стюарда Винтерфелла и самой близкой подругой Сансы. «Он сказал ей, что она прекрасна. Он собирается жениться на ней», — сонным голосом объявила кроха Бет, обхватив себя руками. «Тогда Санса сделается королевой». Санса изящно покраснела. Краснела она всегда удивительно мило. «Она все делает мило», — с тупой укоризной подумала Арья. «Бет, тебе не следует сочинять такие сказки», — поправила Санса-младшую, ласково погладив ее по голове, чтобы лишить резкости собственные слова. Она поглядела на Арью. «А что ты думаешь о принце Джоффри, сестра? Он очень галантен, тебе не кажется?» «Джон говорит, что он очень похож на девочку», — сказала Ария. Санса вздохнула, не прекращая шитья. «Бедный Джон», — сказала она, — «он ревнует, потому что он бастард». «Он наш брат», — сказала Ария слишком уж громко. Голос ее прорезал полдневный покой горницы наверху башни. Септа Мордейн подняла глаза. Костлявое лицо, острые глаза и тонкие губы, как будто специально были созданы для того, чтобы укорять. Рот ее уже кривился. «И о чем же вы разговариваете, девочки?» «О нашем сводном брате», — поправилась Санса мягко и точно, она улыбнулась Септе. «Мы с Арией как раз говорили, что нам приятно жить сегодня в обществе принцессы». Септа Мордейн кивнула. «Действительно, это великая честь для нас всех!» Принцесса Мерцелла неуверенно улыбнулась комплимент. «Ария, почему ты не шьешь?» — зашелестев накрахмаленными юбками, спросила Септа. И, встав на ноги, направилась через всю комнату. «Покажи-ка мне свою работу!» Арии хотелось заплакать. «Ну зачем эта Санса, как всегда, привлекла внимание Септы?» «Вот», — сказала она, подавая свое шитье. Септа посмотрела на ткань. «Ария, Ария, Ария!» — покачала она головой. «Это не дело! Это совсем не дело!» Все вокруг глядели на нее. «Это уж слишком!» Санса была слишком хорошо воспитана, чтобы улыбнуться несчастью сестры, Но Джейни блаженствовала. Даже принцессе Мерцелли было жаль ее. Ария почувствовала, как слезы наполняют ее глаза. Выскочив из кресла, она бросилась к двери. Септа Мардейн позвала ее. «Ария, вернись! Ты не сделаешь ни одного шага! Твоя леди-мать услышит об этом! Ты позоришь семью перед лицом нашей царственной гостьи!» Ария остановилась в дверях и повернула назад, закусив губу. Слезы теперь бежали по ее щекам. Она умудрилась отпустить короткий, нервный поклон Мерцелле. «Прошу вашего разрешения, госпожа!» Мерцелла моргнула и поглядела на своих дам, ожидая наставлений. Однако, в отличие от принцессы, Септа Мардейн не испытывала такой неуверенности. «И куда же ты направлялась, Ария?» — потребовала ответа Септа. Бросив на нее яростный взор, Ария ответила самым любезным тоном. «Коней ковать!» И, недолго насладившись потрясением, проступившим на лице Септы, бросилась вон, сбежав по ступеням так быстро, как могли нести ее ноги. Это было нечестно. Сансе досталось все. Санса была на 2 года старше, и к тому времени, когда родилась Арья, ей ничего уже не осталось, так она считала. Санса умела шить, танцевать и петь. Она писала стихи, она со вкусом одевалась. Она играла на высокой арфе и колокольчиках. Хуже того, она была прекрасна. Санса унаследовала высокие, тонкие скулы матери и густые осеннего цвета волосы Талли. Ария пошла в своего лорда отца. Каштановые волосы ее не блестели, лицо казалось длинным и скорбным. Дженни обычно дразнила ее лошадью и ржала, когда Ария проходила мимо. Лучшей сестры она умела лишь ездить на коне. Ну, кроме того, еще хорошо управлялась по дому. Санса никогда не разбиралась в цифрах. Если она выйдет за принца Джоффри, тому придется обзаводиться надежным управителем. Немерия ждала ее в караулке у подножья лестницы и вскочила на ноги, едва завидев Арию. Девочка ухмыльнулась. Уж этот волчонок любит ее, как бы ни относились к ней все остальные. Они повсюду ходили вместе. Немерия и спала в комнате Арии, возле постели. Если бы мать этого не запрещала, Ария охотно брала бы волчонка с собой на шитье. Вот пусть тогда Септа Мардейн попробует осудить ее стежки. Ария отвязала Немерию, та лизнула ей руку. Желтые глаза волчонка, отражая солнечный свет, блеснули 2 золотыми монетами. Ария назвала ее в честь воинственной королевы Райнаров, которая некогда провела свой народ через узкое море. Это имя тут же послужило причиной для большого скандала. Санса, конечно же, назвала своего щенка Леди. Сделав гримасу, Ария обняла волчонка. Немерия лизнула ее в ухо, и девочка хихикнула. Септа Мардейн, безусловно, успела все сообщить ее леди-матери. Если она отправится к себе, ее сразу найдут. Ария не хотела этого. Она придумала кое-что получше. Мальчики как раз занимались во дворе, и ей хотелось увидеть, как Роб уложит галантного принца Джоффа на спину. «Пойдем», — шепнула она Немерии. Вскочив, Ария побежала, волчонок следовал за ней по пятам. В стене крытого перехода между арсеналом и великим чертогом находилось окошко, из которого был виден весь двор. Туда она и направилась. Запыхавшаяся и раскрасневшаяся Ария обнаружила там Джона, сидевшего на подоконнике, поджав колени к подбородку. Он следил за происходящим, углубившись настолько, что даже не заметил ее приближения. Лишь его белый волк отправился им навстречу. Немерия приближалась с опаской. Призрак был крупнее, чем его собратья. Он обнюхал сестру, лизнул в ухо и опустился на пол. Джон, любопытствуя, повернулся. «Разве тебе не положено сейчас работать над шитьем, маленькой сестрица?» Ария отвечала гримасой. «Я хочу посмотреть, как они дерутся!» Он улыбнулся. «Тогда подойди сюда». Ария взобралась на окно и села возле него, прислушиваясь к стуку и говору во дворе. К ее разочарованию учили младших ребят. Бран был укутан так, что показался ей завернутым в перину. А уж Томан при всей своей толщине был похож на колобок. Они пыхтели, сопели и разили друг друга обмотанными тканью деревянными мечами, под внимательным взглядом сира Родрика Касселя, мастера над оружием, рослого и объемистого, словно бочонок, с великолепными белыми бакенбардами во всю щеку. Дюжина зрителей, мужчины и мальчики, подбадривали сражающихся. Голос Роба был самым громким. Возле старшего брата она заметила Теона Грейджа. Черный дуплет воспитанника украшал золотой кракен его дома. На лице проступало выражение превосходства. Оба сражавшихся уже спотыкались. Арья решила, что бой длится достаточно давно. «Более утомительное занятие, чем шитье». «Более веселое занятие, чем шитье», — отвечала ему Арья. Джон с ухмылкой потянул руку и взъерошил ее волосы. Арья покраснела. Они всегда были близки. Джон напоминал ей отца, и она ему тоже. Они были единственными. Роб, Санса и даже маленький Рикон пошли в Тали, улыбчивые, с пламенной шевелюрой. По малолетству Арья боялась, что из-за этого ее тоже сочтут бастардом. С опасениями своими она отправилась тогда именно к Джону, и именно он переубедил ее. «А ты почему не во дворе?» — спросила его Арья. Он отвечал ей полуулыбкой. «Бастардам не позволено сражаться с юными принцами. Все синяки, которые они получат во время упражнений, должны быть нанесены руками законных сыновей». «О!» — Арья смутилась. Ей следовало бы понять это самостоятельно. Второй раз за сегодняшний день Арья решила, что жизнь не так уж и хороша. Она посмотрела, как ее младший брат рубанул Томана. «А я могу управляться с мечом не хуже Брана. Ему только 7, а мне уже 9». Джон посмотрел на нее с высоты своей 14-летней мудрости. «Ты слишком худа!» — объявил он и взял сестру за руку, чтобы пощупать мускулы, а потом вздохнул и покачал головой. «Едва ли ты сможешь просто поднять длинный меч маленькой сестрицы, не говоря уж о том, чтобы размахивать им». Арья вырвалась и яростно поглядела на него. Джон снова взлохматил ее волосы. Бран и Томан все еще кружили друг против друга. «А ты видишь принца Джоффри?» — спросил Джон. Она заметила его не с первого взгляда, лишь приглядевшись. Сзади, в тени высокой каменной стены. Принца окружали мужчины, которых Арья не знала, незнакомые ей молодые сквайры в ливреях Ланнистеров и Баратеонов. Среди них были мужчины постарше. Она решила, что это рыцари. «Погляди-ка на герб на его плаще», — прошептал Джон. Арья посмотрела. На подбитом плаще принца был вышит причудливый щит. Тут уж, вне сомнения, шитье было великолепно. Герб разделялся на две половины. По одной стороне мчался венценосный олень королевского дома, на другой рычал лев Ланнистеров. «Ланнистеры горды», — заметил Джон. «Джоффри было бы достаточно и королевского герба, но нет». Он решил воздать дому своей матери такие же почести. «С женщиной тоже надо считаться», — возразила Арья. Джон усмехнулся. «Неужели и ты бы сделала то же самое, маленькая сестрица? Объединила Талли со старками в своем гербе? Волк с рыбой в зубах!» Она расхохоталась. «Это было бы глупо. К тому же, если девочка не может сражаться, зачем нужен ей герб?» Джон пожал плечами. «У девушек есть гербы, но нет мечей. Бастард получает меч, а не герб. Не я утверждаю правила, маленькая сестрица». Внизу во дворе послышался крик. Принц Томан катался в грязи, безуспешно пытаясь встать. Подушки делали из него некое подобие черепахи. Бран стоял над ним с поднятым мечом, готовый рубануть, если поверженный противник снова поднимется на ноги. Мужчины расхохотались. «Довольно!» — проговорил сир Родрик. Он подал принцу руку и поднял его на ноги. «Хорошая схватка! Лью, Донис, помогите им снять броню!» Он огляделся. «Принц Джоффри, Роб, дело за вами, объявляя новый поединок!» Роб, уже покрывшийся потом в предыдущей схватке, бодро шагнул вперед. «Охотно!» Отвечая на вызов Родрика, Джоффри вышел на солнечный свет. Волосы его блеснули золотой нитью. «Это же игра для детей, сир Родрик!» — поговорил он со скукой. Теон Грейджи разразился хохотом. «Вы и есть дети!» «Роб, возможно, и ребенок», — отвечал Джоффри. «Но я принц, и мне надоело рубить старков игрушечным мечом». «Ты получил больше ударов, чем нанес, Джофф!» — возразил ему Роб. «Или ты боишься?» Принц Джоффри поглядел на него и процедил сквозь зубы. «Просто в ужасе перед таким грозным воином!» Кое-кто из Ланнистеров расхохотался. Джон хмурясь глядел на эту сцену. «А Джоффри-то хоть еще и не вырос, но уже дерьмо», — сообщил он Арье. Сир Родрик задумчиво потянул за белый ус. «Что вы предлагаете?» — спросил он у принца. «Настоящую сталь?» «По рукам», — отвечал Роб. «Сам же и пожалеешь». Оружейных дел мастер положил руку на плечо Роба, чтобы успокоить его. «Настоящая сталь слишком опасна. Я разрешаю вам взять турнирные мечи с затупленными краями». Джоффри не ответил, но незнакомый Арии высокий рыцарь с черными волосами и оставленными ожогами шрамами на лице пробился вперед и стал перед принцем. «Это твой принц, и кто ты таков, сир, чтобы указывать ему, может он или нет, брать в руки острый меч?» «Я Кассель, мастер над оружием Винтерфелле, и советую тебе не забывать об этом». «Неужели здесь учат женщин?» — захотел узнать рыцарь со шрамами. Его мышцы вздувались, как у быка. «Я воспитываю рыцарей», — подчеркнул сэр Родрик. «Они получат сталь, когда будут готовы к ней, когда достигнут нужного возраста». Рыцарь поглядел на Роба. «Сколько тебе лет, мальчик?» 14, — отвечал Роб. «Я убил мужчину в 12, и не сомневайся, не тупым мечом». Арья заметила, как Роб ущетинился. Гордость его была задета. Он обернулся к сиру Родрику. «Позволь мне сделать это, я смогу победить его». «Тогда бери турнирный меч», — ответил сир Родрик. Джоффри пожал плечами. «Встретимся, когда подрастешь, Старк, но только не в глубокой старости». Люди Ланнистеров расхохотались. Ругательства Роба раздались во дворе. Потрясенная Арья прикрыла рот. Теон Грейджей схватил Роба за руку, чтобы увести его подальше от принца. Сир Родрик недовольно потянул себя за усы. Джоффри изобразил зевок и повернулся к младшему брату. «Пошли, Томан», — сказал он. «Время игр закончено, пусть дети развлекаются». Ланнистеры снова разразились смехом. Роб опять отвечал бранью. Лицо сира Родрика под белыми бакенбардами уже побурело, как свекла. Теон удерживал Роба железной хваткой, пока принц и их отряд не отошли подальше. Джон проводил их взглядом. Ария заметила, что лицо Джона сделалось столь же спокойным, как пруд в середине Богорощи. Наконец он слез с окна. «Развлечение закончено», — проговорил он, нагибаясь, чтобы почесать призрака за ушами. Волк поднялся и потерся о хозяина боком. «Лучше бы тебе отправиться в комнату, маленькая сестрица. Септа Мордейн уже притаилась там, и чем дольше ты будешь прятаться, тем суровее окажется наказание. Тебе придется жить всю зиму, а когда настанет оттепель, твое тело обнаружит с иголкой, застывшей между замерзшими пальцами». Арья не видела в подобной перспективе ничего забавного. «Ненавижу шитье!» — проговорила она с пылом. «Это нечестно!» «Все нечестно!» — ответил Джон, вновь взъерошил ее волосы и отправился прочь. Призрак безмолвно последовал за хозяином. Немерия тоже было увязалась за ними, но остановилась и вернулась назад, заметив, что Арья остается на месте. Девочка неуверенно, без особой охоты, повернула в обратную сторону. Но там ее ожидала худшая участь, чем предполагал Джон. В комнате сидела не одна Септа Мордейн, там была и ее мать.